Глава 56. Вернувшись в Нью-Йорк, Каупервуд решил навестить Эйлин. И тут его ждал приятный сюрприз. За это время она много думала о его предложении расширить и перестроить дом, сообразуясь с ее вкусом. Он не мог бы предложить ей ничего приятнее. И теперь Эйлин показала ему на выбор несколько вариантов проекта, подготовленных по ее заказу архитектором. Все это были эскизы в цвете. Каупервуд остался очень доволен эскизами. Раймонд Пайн, американский архитектор, проектировавший в свое время его дворец, теперь представил проекты слияния двух домов в единый ансамбль. Эйлин оживленно сообщила, что ей нравится и этот эскиз, и вон тот, и еще третий, совсем по-иному трактующий задачу. Решив повидаться с Пайном и посоветовать ему не спешить, Каупервуд наконец простился с Эйлин. «Это очень хорошо», — думал он, — «занять ее таким делом, которое не только воплотит художественные вкусы их обоих, но и будет в глазах общества доказательством их примирения». Однако на сей раз Каупервуду было нелегко привыкать к жизни в Нью-Йорке, да и в Америке вообще. Со времени поездки в Лондон его взгляды изменились. Не то чтобы англичане оказались менее изворотливы или напористы, когда они отстаивают свои интересы, нет, но, познакомившись со Стейном, Джонсоном и их компаньонами, Каупервуд убедился, что они как-то даже бессознательно умеют сочетать отдых и удовольствие с делами, будь то торговля или финансы. А вот здесь, в Америке, как говорится, бизнес превыше всего. Вот и он с тех пор, как приехал в Нью-Йорк, не занимался ничем, кроме дел. Здесь его больше ничто не интересовало, и потому его мысли непрестанно возвращались к Беронис и Прайерс-Кову. Тем не менее он решил объехать все города, где рассчитывал добыть капитал. Это была бешеная гонка по восточным штатам, и Каупервуд отчаянно устал. Впервые в жизни он не то чтобы почувствовал, а подумал, что стареет. К счастью, этой изнурительной поездке положила конец телеграмма от Джонсона. Некоторые группы пытаются оказать давление на парламент, и потому присутствие мистера Каупервуда в Лондоне совершенно необходимо. Каупервуд показал телеграмму Эйлин. Прочитав ее, Эйлин подняла глаза на Каупервуда и сказала, что у него усталый вид, должен же он позаботиться о себе. Здоровье прежде всего, об этом нельзя забывать. Пора бы ему свернуть дела в Европе и уйти на покой. Он ответил, что и сам подумывает об этом. Кстати, он не хочет обременять ее заботами о своей галерее. Пока он будет в отъезде, за картинами присмотрит мистер Касберт, человек, суждению которого вполне можно доверять. А тем временем Беронис уже стала беспокоить длительное отсутствие Каупервуда. С каждым днем, проведенным без него, она чувствовала себя все более одинокой. Лорд Стейн не раз возил ее на различные приемы и званные вечера, где знакомился со своими друзьями, а однажды они были даже при дворе, и все же Беронис не доставала Каупервуда, ею владела странная, необъяснимая тоска по нему. Он был в ее жизни всем. Сила его личности затмевала для нее блеск высшего света, которым пленял ее воображение лорд Стейн. Да, конечно, Стейн — приятный и интересный спутник, но, вернувшись в Прайерсков, она снова всеми помыслами, всем сердцем была с Каупервудом. Что-то он сейчас делает, с кем проводит время. Неужели он снова увлекся Лорной Мэрис? Или кем-нибудь еще? А может быть, он вернется к ней таким же страстно влюбленным, как и уехал? И приедет ли с ним Эйлин? Или ему удалось задобрить ее, и она хоть на время оставит его в покое? Ох уж эта женская ревность, а сама она как ревнует его. Он столько для нее сделал, и не только для нее, но и для ее матери. Ведь это он платил за ее образование, а потом подарил ей чудесный особняк в Нью-Йорке на шикарный парк-авеню.